Доброго здравия, православные староверы ингляне, доброго здравия, славяне, доброго здравия, арии, доброго здравия вам и родам ваша. Сегодня, 29 Элет, в сороковник посева и наречения, мы, православные староверы, яко и предки наши, согласно круголету числа Бога, отмечаем великий святодень Видомира Асгардского. Видомир Асгардский жил во времена раскола христианской церкви. Именно он в те времена был избран патердием. Известно, что родился он в скиту на Ами и уже с детства имел дар лечить руками. По малолетству лет своих сначала лечил животных и домашнюю скотину. Также известно, что мог успокоить лютую собаку или рысь. Повзрослев на полгодины, одним прикосновением ладони смог снимать у близких своих родичей головную хворь. Про его дар узнал и прознал жрец Зарислав, жрец капища Веды, находившегося на реке Таре. Он забрал с Божьего и родительского благословения маленького Видомира и стал обучать его древним священным текстам. Как только Видомир познакомился с древними священными текстами, у него открылся еще один дар – дар крепкой памяти и образной речи. Тексты, прочитанные им вслух, буквально проигрывались в голове и в сердце у его слушателей. Они переживали как будто вживую их события. Когда Видомир повзрослел, обучился разным жреческим наукам, на круге ведачей избрали его патердием. На него наложилась большая ответственность, так как в аккурат после трехлетнего его высшего служения богам в Москве произошел раскол христианской церкви, вследствие чего начались ссылки и гонения на раскольников-старообрядцев, кои отказались менять свои традиции христианского правоверия на придуманные законы патриарха Никона. Именно патриарх Видомир дал наказ всем скитам во всех весях Беловодья принимать и помогать старообрядцев как братьям по крови и уважать их вероисповедание. Старообрядцы отплатили нам крепкой дружбой за это и впоследствии сохранили наши хоротейные книги. Дружба между православными староверами и старообрядцами продолжается и поныне. Подобает и нам, славным славянам, славным росичам, славным ариям, продолжать эту дружбу и славить Видомира Асгардского как мудрого мироустроителя и благочинителя. Слава патердию Видомиру Асгардскому! Слава богам и предкам нашим! Слава родам нашим! Слава земле нашей! Слава патердиям! С праздником! Ура!